ибо это был недостойный союз с исконным врагом, с принципом косности и порабощения народов. Большие займы, которые прошлой осенью Франция предоставила России для постройки железнодорожной сети в Польше, вызвали в нем столь же противоречивые чувства. Ибо Сеттембрини принадлежал к франкофильской партии в своей стране. И тут нечему удивляться, ведь недаром его дед приравнял дни июльской революции к дням сотворения мира. Но соглашение этой просвещенной республики с византийскими скифами морально смущало его. Однако при мысли о стратегическом значении этой железнодорожной сети тягостная тревога сменялась облегчающей сердце надеждой и радостью. Затем произошло убийство эрцгерцога. Оно послужило для всех, кроме немецких сонливцев, сигналом тревоги, указанием для понимающих, к которым мы с полным правом можем причислить и Сеттембрини. Ганс Кастерп видел, что он, как человек, содрогается от такого злодейства, но видел также его радостные волнения при мысли о том, что это деяние народное и освободительное, направленное против ненавистной ему цитадели зла, хотя нельзя было забывать, что акт этот — результат московских усилий. Наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд 1863-1914 стоял во главе военно-аннексионистской партии и выступал с планами захвата Сербии и ее присоединения к Габсбургской монархии, за что был убит членами сербской националистической организации в Сараеве 28 июня 1914 года. Сеттембрини очень тревожился, что не помешало ему спустя три недели назвать ультимативные требования, предъявленные некой монархией к Сербии, оскорблением человечества и чудовищным преступлением, с точки зрения его последствий, в характер которых он был посвящен. Но как раз их масон, задыхаясь, приветствовал. Стремясь использовать сараевское убийство как повод для разгрома Сербии и развязывания войны, Австро-Венгрия предъявила сербскому правительству заведомо неприемлемый ультиматум, и, несмотря на то, что последняя по совету России согласилась почти на все условия, тем не менее объявила Сербии войну. Словом, переживания Сеттембрини были весьма сложными, как и то роковое событие, за быстрым назреванием которого он наблюдал, пытаясь намеками открыть на него глаза своему воспитаннику. Однако национальная вежливость и жалость мешали ему высказаться по этому поводу без всяких обиняков. В первые дни мобилизации, в дни первого объявления войны, он взял привычку протягивать гостю обе руки и пожимать ему руки, что глубоко трогало нашего дуралея. Но смысл такого отношения к нему не очень доходил до его сознания. «Друг мой!» — восклицал итальянец. «Порох, печатный станок, конечно, именно вы когда-то изобрели их. Но если вы полагаете, что мы выступим против революции...» «Каро!» В дни тоскливого, мучительного, как пытка ожидания, когда нервы всей Европы были напряжены до отказа, Ганс Кастерп не виделся с Сеттембрини. Беснующиеся газеты проникали теперь из глубин равнины прямо к нему на балкон, пронизывали дрожью весь дом, наполняли удушливым смрадом пороха столовую и даже комнаты тяжелобольных и морибундусов. Это были секунды, когда сонливец, очутившись неведомо как на траве лужайки, еще не понимая, что случилось, медленно приподнялся, потом сел и протер глаза. Но дорисуем эту картину, чтобы верно воспроизвести движение его души. Подобрав ноги, он встал и посмотрел вокруг. Он понял, что расколдован, спасен, освобожден. Но не себе обязан этим, как вынужден был со стыдом признаться, а выброшен из прежней жизни внешними силами, для которых его освобождение было делом весьма второстепенным и, так сказать, побочным. Хотя его скромная судьба и исчезала на фоне всеобщих судеб человечества, не выражалась ли и в ней какая-то предназначенная лично ему, а следовательно, божественная доброта и справедливость? Не допустила ли опять к себе жизнь свое грешное и трудное дитя, но без посулов дешевого благополучия, а только